Филон продолжает. Начальным является пространство Вселенной, которую оно объемлет и наполняет. Это существо есть само для себя место и наполнено самим собой. Бог давлеет самому себе. Все другое скудно и пусто, и все это он затем наполняет и поддерживает. Сам же он не объемлется ничем, потому что он сам есть единый и все. И точно так же Бог живет в прообразе времени, то есть в чистом понятии последнего. Почему Богу нужно наполнять себя собою? Как раз субъективное, абстрактное и нуждается в объекте. Но и Вселенная есть так же, согласно Филону, как и согласно учению Парменида, абстракция, так как она есть лишь субстанция, остающаяся пустой при всей своей наполненности. Абсолютная же полнота есть, напротив, конкретная, а таков только логос, в котором мы имеем перед собою наполняющее, наполненное и третье, состоящее из обоих них. Второе. К этому Филон прибавляет. Во-вторых, подобием и отблеском Бога является мыслящий разум, логос, первородный сын, миродержец и правитель. Этот логос есть совокупность всех идей. Напротив, сам Бог, как единое, как таковой, есть лишь чистое бытие. Это выражение употреблял также и Платон. Собственно говоря, в этом уже заключается противоречие, ибо подобие может изображать собою лишь то, что представляет собою предмет, подобием которого оно является. Следовательно, если образ конкретен, то мы должны понимать как конкретное, так же и то первоначальное, подобием которого является образ. Впрочем, раз Филон решил давать имя Бога лишь изначальному свету или чистому бытию, то с его стороны последовательно утверждать, что только Сын может быть познан. Ибо в качестве такого чистого бытия Бог есть лишь абстрактное существо, или, иными словами, есть лишь свое понятие, и совершенно правильно, что душа не может познать, что такое это бытие, так как оно именно и есть лишь пустая абстракция. Мы можем познать, следовательно, лишь одно – а именно, что чистое существо представляет собою лишь абстракцию, есть, следовательно, нечто ничтожное, а не истинный Бог. Можно таким образом сказать о Боге как о едином, что мы знаем о нем единственно лишь то, что он существует. Познание есть знание о конкретной определенности в самом себе живого Бога. Следовательно, если мы желаем познать Бога, то мы должны причислить к бытию, как к первому, также и другой момент. Первое, взятое само по себе, недостаточно и столь же абстрактно, как если бы сказали «Бог – Отец», то есть нераскрытый единый. Этот лишенный определений внутри себя, который еще не творил. Но к первому моменту должен присоединиться другой, а именно его определение и различение себя внутри самого себя, порождение. Рожденное есть его другое, которое вместе с тем находится в нем, также принадлежит ему и есть, следовательно, момент самого него, если мыслить Бога конкретным и живым. Это то, что Филон здесь называет логосом. В христианской религии имя Бога не прилагается исключительно к сущности, а Сын понимается в ней как определение, которое само принадлежит к истинной сущности Бога. То, что Бог есть, Он, следовательно, есть лишь как Дух, а это значит, что Он есть единство этих моментов. Различия Бога, следовательно, именно и составляют, согласно Филону, само разумение, логос, которое, согласно дальнейшему его разъяснению, есть господствующий ангел, архангел, царство мысли, содержащее в себе определенность. Это человек, как небесный человек, первочеловек, которого мы встречаем также под названием мудрости, София, а также под названием Адама Кадмона, восхода солнца, человек в Боге. Это разумение делится затем на идеи, которые Филон называет также ангелами или посланцами. Этот способ понимания еще не является пониманием в чистой мысли, ибо в него еще не вплетены образы воображения. Момент, делающий это понимание определенным, появляется лишь там, где Бог рассматривается как деятельность, чем бытие еще не было.